Глава 23. Неслышное веление — то, что таково само по себе. Сильный ветер не продержится все утро. Внезапный ливень не продержится весь день. Кто создает их? Небо и земля. Даже небу и земле не сотворить ничего долговечного. Тем менее сие доступно человеку. Посему тот, кто предан пути, един с путем. Тот, кто предан совершенству, един с совершенством. А тот, кто предан утрате, един с утратой. Того, кто един с путем, путь тоже принимает. Тому, кто един с совершенством, путь дает совершенство. А того, кто един с утратой, путь тоже теряет. Лишь тому, кто недостаточно доверяет другим, тоже не будет доверия. Лао Цзы развивает тему, намеченную в предыдущем речении. «Власть над миром, — говорит он, — дается тому, кто способен безупречно держаться одной истины, устранив в себе все частные и приходящие чувства, представления, правила. Различие между духовной просветленностью и невежеством подобно контрасту между яростью, вихрем и ливнем, человеческого мира и неизбывного покоя вечно отсутствующего. Мудрец пребывает в неуследимой точке равновесия безграничного и ограниченного, непостижимым образом оправдывая то и другое. Он повелевает без слов и внушает доверие, ничего не обещая. Почему? Потому что он безупречно искренен в своем отношении к миру и принимает всех. Он знает, что каждый имеет тот мир, какой безотчетно хочет иметь, и потому имеет свою радость. Его бытие есть сама событийность, предельная сообщительность сердец. Зачем же спорить? Зачем искать признание в свете? Мудрый правитель может оставить в покое мир именно потому, что общественная нравственность и общественный уклад не декретируются сверху, а вырастают из спонтанного взаимодействия людей, коренятся в неизъяснимой симпатии душ. В этом прикровенно-символическом пространстве чудесных совпадений нет ничего лишнего, ничего преждевременного и запоздалого, и все же не будь осуществляемого мудрым сверхусилия присуществления своего бытия в чистую событийность, реальность и наша картина мира не смогут сойтись. Самое поразительное открытие состоит в том, что предметность человеческих дел и чистая практика пути не отличаются друг от друга. Как гласит китайская поговорка, когда осуществится путь человека, путь неба осуществится сам собой. В таком случае путь и есть неслышное повеление человеческой жизни. Но чтобы принять это сокровенное единство, требуется виртуозно настроенный духовный слух и в конечном счете безупречное доверие к силе жизни в нас. Это значит, что от нас требуется великое смирение и терпение.